Глава 31. Когда я кое-как объяснил Эреку, что такое кимоно и с чем его едят, пришлось его даже пару раз схватить за рубашку и бросить на пол, чего рубашка не пережила, он тут же загорелся идеей по его созданию. В первую очередь, для себя любимого. По своему обыкновению откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, он не стал. Сказал, что есть у него знакомый, который возьмется за пошив и, может, даже скидку сделает. Только идти надо немедленно. Но немедленно так немедленно. Я, конечно же, понимал, что ему просто загорелось, и никуда его знакомый не денется, но спорить не стал. Только настоял на том, чтобы зайти в зал и дать очередное задание гоблинам. Ехать нам пришлось чуть ли не на другой конец города, и Энакр нанял открытый конный экипаж с извозчиком. По пути Мак рассказал про своего знакомого. Им оказался не просто портной, а целый владелец швейной фабрики, у которого к тому же была еще и сеть своих магазинов по всей империи. Ну, мне же лучше. Главное договориться. Договориться не получилось. Джозеф Халкин, так звали знакомого, принял нас хорошо, угостил чаем и поинтересовался целью визита на его фабрику. Я ему объяснил, что так, мол, и так, надо кимоно шить, и я свою долю хочу. 30%. Понимаю, что не самый лучший коммерческий ход, но я, блин, не торговец. Он нас вообще после такого захотел то ли выгнать, то ли в дурку сдать. Тогда мне в голову пришла гениальная идея. Я заказал у него пошив 200 кимоно за свой счет. Мне все равно придется будущих учеников наряжать. Но с условием, что после того, как у него пойдут заказы на пошив такой одежки по всей стране, 30% мои. После недолгого раздумья он согласился, только уточнил, что не когда пойдут, а если пойдут. Мне терять было нечего. Пойдут — хорошо, не пойдут — и бог с ними. А стоимость заказанных кимоно я планировал выбить из архимага, ну или из его заместителя. Ударили по рукам и пили чай, дожидаясь человека, который по моему описанию нарисует то, что нужно пошить. Дождались — нарисовали. Я как раз вспомнил про пояса и заказал помимо 200 белых по 50 штук других цветов. И один себе. Черный. С одной широкой золотой полосой. 10-й дан. Ну а что? Кто здесь знает, какой там у меня был дан? Какой хочу, такой и ношу. Если найдется кто-то, кто сможет меня побить, куплю и ему такой же. Весь заказ мне обошелся в 50 золотых. Я даже расстроился немного. С такими ценами ничего не заработаешь. Но Джозеф меня утешил. Сказал, что если кимоно действительно будет пользоваться спросом, то можно будет поднять цену. И к тому же для меня цена была снижена, как для оптового клиента, а в розницу в любом случае дороже будет. На обратном пути Ирек сказал, что у него еще дела в центре, и высадив его до академгородка, я доехал один. А на входе возле поста охраны меня ждали. «Господин Ивлев?» Окликнул меня высокий парень в форме, определенно военной. «Да?» — кивнул я. «Вы не могли бы пройти со мной?» Вежливо поинтересовался он. «С вами желает побеседовать генерал Биллар». «На тему?» «Он сам вам расскажет. Тут недалеко». Вояка махнул рукой в сторону. «В клубе для военнослужащих». «Хорошо». Обдумав все «за» и «против», я вновь кивнул. Идти оказалось действительно недалеко, метров 300, а клуб больше всего походил на приличный европейский бар, даже стойка была. Генерал ожидал меня, сидя за самым последним от входа столиком. На вид ему было за 50. Легкая седина, властное лицо. Нет даже намека на пузо, являющееся неистребимым атрибутом любого российского генерала. Весь такой крепкий и серьезный. При моем появлении не сделал даже попытки встать. А я не стал сразу садиться, осмотрелся вначале. Помимо нас двоих и того парня, что меня привел, в заведении присутствовали еще четверо военных и флегматичный бармен за стойкой. И больше никого. Да и парень посыльный сразу ушел, получив разрешение от начальства. Вот интересно, тут всегда так с посетителями, или это охрана генерала всех разогнала? Глядя на таких охранников, во второй вариант верится охотнее. Сразу видно, что не штабные крысы. Здоровенные, спокойные, полностью в себе уверенные. «Садись!» — густым басом прогудел генерал, показывая взглядом на место напротив. дождался, когда я устроился на стуле, и начал нагло разглядывать. Недобро так. «Так вот ты какой!» — негромко пробурчал он. «Какой?» — поинтересовался я, ничего не понимая. «Наглый сукин сын!» — все так же тихо сказал он. А затем по столу кулаком хрясь и как заорет. «Ты по что, щенок, внучку мою обидел? Думаешь, что наигрался и хватит? Думаешь, некому за девочку заступиться? Отвечай!» «Может быть, объясните, в чем дело?» Несколько ошалело спросил я, вспоминая, какую внучку я мог обидеть. «Могло это быть только по пьянке, да и то сомневаюсь. Но не мог я девочку обидеть, я же не зверь какой. Значит, ошибка какая-то. Надо разбираться». «Ах, ты уже и не помнишь!» Зло зашипел сердитый дед и опять принялся орать. «Да я тебе, сучий потрох, знаешь, что устрою? Так, папаша!» Тоже долбанув кулаком по столу и вставая, чтобы уйти, прикрикнул я в ответ. «А не пошел бы ты нахрен! Разорался тут!» «Сидеть!» — еще громче крикнул он. «Солдатами своими командуй!» Негромко огрызнулся я и направился к выходу, но далеко уйти не успел. Два бойца из охраны генерала догнали меня раньше. Один, чуть обогнав, не сильно толкнул меня в грудь, а второй положил руку на плечо. Ожидая такого развития событий, я начал действовать сразу же. Несколько быстрых и жестких ударов стоящему впереди противнику, затем поворот и захват руки второго. Чуть дернул в сторону, заставив сделать шаг вперед, и ударил локтем в лицо. Все, эти двое лежат. Быстро обернулся к оставшимся и увидел направленное мне в лицо дуло. Да, именно дуло чего-то стреляющего. Автоматически начал качать маятник. Бросился вперед, двигаясь резко и абсолютно алогично. Вояку совершенно точно не учили действовать против такого приема, и он пытался меня выцелить, пока не согнулся от мощного удара в солнечное сплетение. А его оружие, очень похожее на пистолет, оказалось у меня в руках. Последний противник только выбирался из-за стола, так как сидел дальше всех, и не успев толком выпрямиться, словил носком ботинка в голову и отправился под стол. А я направил ствол трофейного оружия на офигевшего от такой картины генерала. Если такая встреча повторится, империя лишится одного из своих генералов. Злобно оскалившись, предупредил я его, а затем развернулся и вышел на улицу. И неизвестный пистолет с собой забрал.